Глава 26. Магистр Пармус, сам того не ведая, так Вивьен озадачил своими речами, что у нее гудела голова. Радовало только, что с момента упадка магических сил прошло 3 дня, и пока приступ не повторялся. Она понимала, что это только начало, и, как говорил дядя Лариус, таких приступов станет больше. А значит, дальше будет хуже. В доме Моро никто никаких расспросов ей не учинял, и это было странно. Вивьен не покидала ощущение, что все, и лорд Кристиан, и Арно, и его светлость, знали о случившемся в Академии. Тренировки на полигоне декан Лангранж отменил. Обещал, что временно. И Вивьен, не любившая праздность и скуку, последнее серьезное и интересное дело они с лордом Асканом закончили 7 недель назад, сидела в библиотеке резиденции Моро, обложившись книгами о драконах, подборка которой, против ее ожиданий, оказалась весьма богатой и разнообразной. Никогда раньше она ими не интересовалась, не было повода. А теперь зависла над огромным, разложенным на столе красочным атласом драконьих земель. Территории их отличались обширностью и разнообразием. Им принадлежали роскошные горные хребты, отделявшие их от империи, моря с островами, необъятные равнины и древние леса. На название морей ящеры явно не поскупились. Бериловое, сапфировое, агатовое, марганитовое, жемчужное. Они явно питали слабость к драгоценным камням, как и она сама. Пожалуй, это их даже роднило. Листая страницы атласа, Вивьен рассматривала отдельные укрупненные изображения морей с их рваными линиями берегов, россыпью мелких и крупных островов. Даже на карте им постарались придать оттенки камней, названия которых они носили — изумрудный, глубокий синий, черный, розоватый. Любопытно было бы увидеть их вживую. В Марганитовом море еще взгляд привлек остров, очертаниями напоминавший обнаженную женскую фигуру. Вивьен вооружилась магической лупой и поднесла ее к изображению. Под выпуклым стеклом всплыло название — «Драконье сердце». Вивьен поводила лупой над островом. В круглом окошке мелькнули галечный берег с розоватой пеной прибоя, огромные, как на Ремсе, валуны и сосновые леса. «Выбираешь места для свадебного путешествия?» Вивьен так увлеклась, что не заметила, как в библиотеку вошел Арно. Он заглянул ей через плечо. «О, не советую. Сандер не согласится». «Почему? Там красиво». «Может, и красиво. Сан не любит драконов и все, что с ними связано. Видимо, у них из Гвендолин это наследственное». «А как же Теодора?» — слетела с языка раньше, чем Вивьен успела подумать. «Какая?» — сначала озадачился Арно, но быстро спохватился. «А при чем здесь Теодора?» — Вивьен уставилась на Арно. «А что, если он не знает? И его светлость тоже?» Магистр Пармус упоминал, что ее мать родом из тех земель. «Ну, если Сандера это не смутило, когда он забирал ее из родного дома, значит, к ней у него нет предубеждений». «Ну и отлично. Осведомлен Моро о пикантных подробностях происхождения Теодоры или нет, это не ее дело. Пусть сами разбираются». «Знаешь, я давно хотела спросить, если ты, а твоя невеста, почему она не идет с тобой на императорский бал?» Арно недовольно поморщился. «Это не настоящая помолвка. Только чтобы оградить леди Тенье от посягательств и дать ей шанс закончить академию». «Но ведь все должны думать, что она настоящая. Тебе не кажется, что в вашу помолвку никто не верит?» «Почему?» «Я тебя в академии ни разу не видела. А здесь ей бывать нельзя. Хрупкая девичья репутация может пострадать». «Это условие ее тетки леди Виолы Тенье, я тут ни при чем». «А если она сама кем-то увлечется? Ты даже не знаешь, чем она дышит, как живет. «Увлечется? Вряд ли. Она уже влюблена», — усмехнулся Арно. «Ее сердце безнадежно занято». «Откуда такая уверенность?» «Я не вчера родился, а ты, а совсем дитя, у нее все на лице написано. Очаровать ее — не особо трудная задача, учитывая, что она росла в глуши и избытком кавалеров не избалована. Я навещал ее в академии несколько раз. Мы даже гуляли по Урсулану в присутствии ее тетки, когда-то приезжала. Она милая девочка. Предсказуемая, правильная и послушная. И мне с ней скучно. Все. Никаких коварных планов по ее соблазнению у меня не было и нет. А то, что все юные неопытные девы склонны романтизировать и влюбляться в своих женихов, так это давно известно. Разорвем помолвку, сразу разлюбит и забудет. Звучит сомнительно и обидно. Не тебе осуждать равнодушие и холодность в отношениях. На себя посмотри. Ткнул в больное Арно. И потом. У нас с ней чисто деловое соглашение. Если она увлеклась всерьез, что ж, ее чувства — это только ее чувства. Допустим. А бал? Теодора любит балы, и лишать ее такого удовольствия преступно и жестоко, особенно со стороны жениха. Какие у нее здесь развлечения? Ей было бы полезно развеяться. А в приграничной крепости, где она жила, она каждую седмицу на балах отплясывала, да? Хорошо, если на одном или двух за всю свою жизнь побывала. Знаешь, так странно. Вивьен развернулась лицом к Арно и сложила руки на груди. С одной стороны, ты вроде говоришь все правильно и логично, и по-своему прав. А с другой? Не хочешь составить мне компанию на полигоне? Я как раз сегодня собиралась размяться. Арно при этих словах потерял расслабленность и подобрался. Самодовольная ухмылка сошла с его губ. Он посерьезнел. «Не хочу. Через час вернется Сандера, разминайся с ним». «Боишься?» «Может быть. А может, хочу, чтобы ты побольше времени проводила с ним и, наконец, научилась ему улыбаться. Извини, так заболтался тут с тобой. До вечера». Арно резко развернулся и вышел из библиотеки. Вивьен посмотрела ему вслед. Сбежал. Трус. Но почти сразу в коридоре снова раздались шаги, и Вивьен решила, что Арно передумал и вернулся. Но в библиотеку вошел лорд Кристиан Моро. «Что случилось с Арно? Он меня в коридоре чуть с ног не сбил. Вы опять поругались?» Вивьен снова уткнулась в карту. «Нет. Мы обсуждали балы и драконьи земли». «Любопытно». Он подошел и встал рядом с ней у стола с развернутым атласом. «Знаешь, я всегда мечтал попасть туда. Говорят, там удивительно красивые места. Терракотовые, цвета марсалы горы. С высоты их отвесных стен, словно фата невесты, тянутся шлейфы белых пенистых водопадов. На каменных плато горячие источники бьют столбами фонтанов вверх. Сочная мягкая трава, необычные цветы, прозрачная голубая вода в озерах. В их лесах растут огромные, как великаны, деревья, очень древние, развесистые. Чтобы обхватить любое, нужно собрать 15 человек. Эти исполины застали юность богов. Когда-нибудь все брошу и отправлюсь туда пешком. В руки посох, кожаный дорожный мешок за спину и в путь». Вивьен наклонилась над атласом, словно пытаясь разглядеть все эти красоты. «Вы так заманчиво рассказываете. Сразу захотелось попасть туда и увидеть все собственными глазами». «Не надейся. Сандер тебя туда не отпустит», — рассмеялся лорд Моро. «А при чем тут Сандер?» «Ах, да». «А вас, император?» — подхватила шутку Вивьен. «Вы же не только верховный маг империи, но и его друг и советник. Мне отец рассказывал». «Боюсь, ты права. Не отпустит», — вздохнул Кристиан. «Вот видишь, значит, нам с тобой остается только рассматривать атлас и мечтать». «Только мечтать?» Вивьен представила себе розовые волны марганитового моря, светло-серую гальку, шуршащую под ногами, горько-мятный запах соснового леса. И название красивое. «Драконье сердце». «Интересно, а порталом туда можно добраться?» Вивьен, погруженная в свои размышления, возвращалась после лекции по парковой тропинке Академии к экипажу, когда дорогу ей преградил здоровяк в форме императорского гвардейца. «Здравствуйте, миледи!» — отвесили ей элегантный поклон. «Здравствуйте!» — ответила она и попыталась пойти дальше, но гвардеец расставил руки в стороны, отрезая путь. «В чем дело?» Вивьен раздраженно подняла глаза на незнакомца и, продираясь сквозь дебри узнавания, удивленно выдавила. «Шен?» Широкий в плечах, узкий в талии, высокий, в синей с белым форме. Шен был статен и красив, как гвардейский конь. Камзол сидел на нем, как влитой, и удивительно ему шел. «Так точно, моя госпожа?» — отрапортовал излишне торжественно оборотень. «Пожалуйте вашу нежную ручку для поцелуя». Где он набрался этой пошлости? Опять к портовым девицам повадился ходить. Вивьен спрятала руки за спину. На всякий случай. «Обойдешься», — строго отрезала она. «Как ты меня нашел?» «Ну вот». Неубедительно делая вид, что обиделся, произнес оборотень. «Вместо радости и заслуженных жарких поцелуев, нате вам, как ты меня нашел?» «Можно было и повежливей. Я, между прочим, к тебе с весточкой от твоей любимой подруги». «От Сали!» — обрадовалась Вивьен. Строгость слетела с нее, как птичка с ветки, и она тут же протянула руку ладонью вверх. «Давай!» Шен расстегнул несколько пуговиц на камзоле и полез во внутренний карман, вытащил свернутый в четверо листок, но прежде чем вручить, решил снова попытать счастье. «Может, хотя бы невинный поцелуй в щечку?» Вивьен покачала головой. «Письмо!» Шен картинно закатил глаза и положил белый квадратик на ее ладонь. «Жестокая!» Вивьен тут же его развернула и жадно пробежалась по строчкам. Дочитав до конца, она подняла на оборотне взор. «Это написано почти 3 месяца назад, еще на каникулах!» «И что? Я был занят!» Не смущаясь, с достоинством возразил Шен. «У меня служба. Охрана императора Доминика». И не сразу вернулся в Урсулан. «Сали просила о помощи! Ковину грозила опасность!» «Ну, просила. Ну, грозила. Так ничего же не случилось за это время». Сразу заскучал и пожал плечами Шен. «А если бы случилось?» Оборотень пренебрежительно фыркнул в ответ. «Да кому они нужны? Кстати, почему грозила?» Наконец сообразил он. «Теперь не грозит?» Вивьен почувствовала, как на нее начала накатывать неконтролируемая злость. Ей захотелось придушить оборотня. Усилием воли она попыталась взять себя в руки. Гнев вылился в емкую и выразительную фразу, от которой самодовольная улыбочка слетела с лица Шена. «Уходи!» — припечатала она в конце. «Ой, перестань! Что я такого сделал? В чем я виноват?» «Убирайся с глаз моих долой!» Земля задрожала под ногами, воздух вокруг загустел, и до оборотня дошло, что она не шутит. «Ладно, ладно, не кипятись, Вив. Ты чего? Видно, Моро на тебя плохо действует. Ты стала какой-то раздраженной и дерганой. Раньше ты такой не была». «Видеть тебя не желаю». И тут за ее спиной раздался вежливый, спокойный голос. «Дитя, вам досаждает этот молодой оборотень?» Вивьен вздрогнула от неожиданности и оглянулась. Позади нее стоял худощавый старичок в мантии магистра, в широкополой старомодной шляпе и с изящной тростью в руках. Из-под шляпы виднелись черные, ровно подстриженные волосы. Пальцы правой руки, сжимавшие набалдашник трости, были длинные, музыкальные, с красивыми ухоженными лунками ровных, гладких ногтей. На безымянном пальце красовался крупный перстень с рубином. Вивьен сразу признала в нем мощный защитный артефакт, к тому же великолепно и сознанием дела изготовленный. Прямая спина и уверенная манера держаться, не опуская взгляда, элегантность, с которой он носил простую одежду, укрепляли в мысли, что перед ними потомок древнего магического рода. «Позвольте предложить вам свою помощь», — мягко сказал он, обращаясь к ней. «Какая помощь, магистр?» Гордо расправил плечи и выкатил грудь колесом Шен. «Мы старые друзья, ведем приятельскую беседу. Я привез весточку от лучшей подруги и моей сестры. Леди со мной в полной безопасности». «Приятельскую? Сомневаюсь. Меня не покидает ощущение, что юная леди неприятна ваше общество, господин императорский гвардеец». Старичок был невозмутим, подчеркнут и вежлив. Он смотрел на оборотня спокойно, без вызова. В незнакомце не было ни капли воинственности или агрессии, но даже Шен звериным чутьем уловил, что связываться с ним опасно. «Тебе пора», — напомнила Вивьен, глянув на оборотня. Он постоял, молча разглядывая мага и что-то прикидывая в голове, и произнес: «Ладно, еще увидимся. Пока, Вив». Недовольно зыркнул по сторонам и зашагал в сторону выхода из парка. Старичок невозмутимо отреагировал на уход гвардейца и улыбнулся Вивьен. «Позвольте представиться». Он приподнял шляпу и чуть склонил голову на бок. «Гил Зиркас, магистр артефактологии». «Меня зовут Вивьен, я с темной магией». «О, как необычно!» — искренне восхитился магистр. «В мое время девушек на этом факультете не было ни одной. Если вам к выходу в город, могу вас проводить. Со мной будет надежнее. Пойдемте. Вивиан кивнула, и они двинулись вместе по тропинке. Несмотря на тросточку, двигался магистр Зиркас весьма проворно и быстро. «У нас артефактологию преподает магистр Кирк Лау». «Да, я знаю Кирка. Он весьма талантливый артефактолог и предмет дает замечательно. Знает и любит свое дело». «А вы кого обучаете? Я вас раньше не видела». «Не мудрено. Я редко бываю в той части Академии, где расположен ваш факультет. Учу разбираться в артефактах и делать самые простенькие боевиков, целителей, структурщиков, историков, портальщиков, да, в общем, всех остальных. Я тоже люблю артефакты». «Вот как? Это большая редкость, их мало кто любит». Вивина рассмеялась. «Почему? Занятие это, знаете ли, нудное. Требует въедливости, глубоких знаний и усидчивости. Тут любая ошибка может слишком дорого стоить. А почему тогда не пошли на артефактологию?» «Так сложилось. Да и темную магию не особо люблю. Я раньше целительством занималась». «Согласен. Для девушек целительство весьма привлекательно и более перспективно. Особенно они любят лекции и практику по приворотным зельям. На них обычно жемчужинки негде упасть. Вот никогда не понимал, зачем там учат этим глупостям. Излишество это». «Привороты весьма болезненны. И чтобы знать, как их снимать, надо понимать, как и на что они воздействуют. Иногда последствия настолько серьезны, что требуется вмешательство целителя». «О!» — задумчиво протянул магистр Зиркас. «Никогда не рассматривал вопрос с этой стороны, но, пожалуй, вы правы. Тогда это многое объясняет. Беру свои слова обратно. Вы весьма здраво и практично рассуждаете для столь юного возраста. Ваши родители, наверное, вами очень гордятся. Нам с женой боги дочерей не дали, хотя я мечтала о девочке, похожей на жену. Мой старший сын подавал большие надежды в артефактологии, а младший в детстве мечтал стать целителем. Талантливые были мальчики, очень. Мы их обожали, нарадоваться не могли. Ну, вот мы и пришли». Они подошли к высокому кованому забору, отделявшему парк Академии от улицы. Калитка была открыта настежь, экипаж стоял прямо напротив нее. «За вами?» — он кивнул в сторону экипажа. «За мной. Приятно было познакомиться. Ну, а теперь я, с вашего позволения, откланяюсь». «Доброго пути, магистр Зиркас». Магистр снова приподнял шляпу, надел, чуть поклонился и неторопливо пошел через дорогу в сторону домов. Прежде чем сесть в экипаж, Вивиан посмотрела ему вслед. «Милый старичок». Она точно знала, что никогда раньше его не видела, но его лицо показалось ей знакомым. Несчастный случай на полигоне Академии молниеносно оброс домыслами и легендами, и Орис устал от навязчивого внимания однокурсников и их расспросов. Хотел он того или нет, но его жизнь с того злосчастного дня дала крутой поворот. В мгновение ока из изгоя он превратился в знаменитость, с которой все хотели дружить. Орис не рвался заводить новых приятелей, и, на удивление всем, вел себя весьма сдержанно и отстраненно, чем разжигал к себе еще больший интерес. Если после всех произошедших событий Вивиан и Теодоро побаивались, то Орису откровенно завидовали. «Слушай, Ор, а правда, что они из-за Лангранжа подрались, и одна другую чуть не убила? И их еле растащили Джойс с Расселом. Фрай, ты глухой?» Илон говорил, что обе в Ориса втюрились. Орис, подтверди. «Вообще-то они леди, и у них женихи есть», — пытался вразумить спорщиков Орис. «А это тут при чем?» «Согласен с Трависом, одно другому не мешает». «Знаем мы этих леди-недотрог», — подмигнул дружкам Травис. «Почти у каждой через пару лет после замужества любовник заводится, а то и не один». «Ага, особенно при таких ходоках и любителях сладенького, как братья Моро, им этого точно не избежать». Парни заржали. «Признайся, Ор, они горячие штучки?» «Будь у меня такой выбор, я бы тоже растерялся». «Фрай, ты придурок! Зачем выбирать, если можно с обеими мутить?» Орис злился и огрызался, но поток глупых вопросов не иссякал. Дополнительных тренировок пока не было, а во время тех, что проходили в учебное время и по расписанию, Лангранж вел себя как заботливая наседка и не отходил от Вивиан и Теодоры ни на шаг, чем жутко злил Ориса. Оборотень чувствовал себя лишним в его присутствии. На контрасте с деканом его тяготили собственный слабый магический резерв и беспомощность. Вот и сейчас он наблюдал за ними издалека, с трибуны. «Орис, здоров!» Подошел к нему Джойс и сел рядом. «Как жизнь? Про новые тренировки пока не слышно?» «Неа». «Ясно», — помолчал он и потом спросил. «А что такое с Лангранжем?» Кивнул в сторону учебного поля, где декан, жестикулируя, что-то объяснял Теодоре, а Вивиан со скучающим видом стояла рядом, ковыряя носком сапога камушки в песке. «В смысле? Не пойму, почему он все время улыбается?» Джойс, прищурившись, всматривался в декана. «У него лицо перекосило, что ли?» «А? Нет, это...» — тяжко вздохнул Орис. «Чтобы быть красивым». «Чего?» — не понял Джойс. «Слушай, а я когда улыбаюсь, красивый?» Орис повернулся лицом к Джойсу и улыбнулся, обнажая ровный белый ряд зубов. Улыбка вышла немного тоскливая. «Чего?» — опешил и вытаращил глаза Джойс. «Ты вообще как, Орис, хорошо себя чувствуешь?» «Если честно, то паршиво. Но к делу это не относится». «А, все с тобой ясно. Еще как относится. Тебе нужно выпустить пар, малыш», — многозначительно произнес Рыжий и похлопал дружески оборотни по плечу. «Понимаешь, о чем я?» «Развеяться в компании веселых, безотказных и умелых девчонок. Эти две цацы». Он кивнул в сторону Вивин и Теодоры. «Из тебя все соки выпили своими закидонами. Они даже святого доведут до припадка. Я знаю, о чем говорю, у меня есть сестра». У Ориса дома их было около трех десятков, и со всеми он всегда ладил. И вообще среди девчонок он чувствовал себя, как рыба в воде. Оборотень поднялся. «Ты куда?» «Не знаю. Пойду прогуляюсь. Так занятие еще не закончилось. Плевать». Джойс посмотрел ему в спину и осуждающе покачал головой. Орис спустился с трибун и пошел прямиком через поле. Где-то на середине его остановил магистр Торет. «В чем дело, Орис? Далеко собрался?» «У меня живот болит, я в лазарет», — бросил он и пошагал дальше. Почти у выхода его догнала Вивиан. «Стой, Орис, ты куда?» «У меня живот разболелся», — глядя мимо нее, пробубнил он. «Давай я посмотрю», — потянулась к нему она. Орис оттолкнул девичьи руки. «Возвращайся к Лангранжу, он же для тебя старается». «Что? Вы такой красивый, когда улыбаетесь!» Передразнил ее Орис, порывисто развернулся и почти бегом направился в сторону учебного корпуса. Вивиан застыла в изумлении, таращась ему в спину. «Что случилось?» — подлетела к ней сзади Теодора. «У Ориса живот заболел». «Что-то серьезное?» «Не знаю», — продолжала смотреть ему вслед Вивиан. «Он не захотел, чтобы я его осмотрела». «Ему плохо?» «Похоже на то». Три дня подряд в расписании стояли только лекции, и тогда Вивиан нарочно приезжала в академию пораньше, чтобы не спеша пройтись по безлюдному парку, походить между сонными корпусами, посидеть в пустой аудитории, листая лекции или учебники. И только она уютно устроилась с яблоком в руках, поставила на стол фляжечку с водой, разложила свои записи и книги, как в аудиторию влетела взмыленная и напуганная Теодора. «Слава богам, мне не показалось, что это ты была в парке!» На вопрос, что случилось, она умоляюще посмотрела на Вивиан, прошептала: «Пожалуйста, пойдем скорее!» И, ничего толком не объяснив, потащила Вивиан за собой к выходу. Пока бежали, Вивиан попыталась расспросить Теодору, но та бросила: «Ничего не спрашивай, ладно?» И Вивиан озадачилась и молчала всю дорогу, рисуя себе в воображении картины одну ужаснее другой. Теа жила близко к парку, в небольшом старинном здании из темно-бордового камня, больше похожем на особняк, с угловыми башенками и высокими острыми окнами. Ко входу вел короткий изогнутый мостик с замысловатой ажурной кладкой, под которым журчал прозрачный ручей. Домик стоял уединенно, чуть поодаль от других корпусов академии. Со всех сторон его обступали высокие синие иглы и ели с размашистыми пушистыми лапами, и росло несколько огромных дубов. Не чуя под собой ног, обе влетели по широкой винтовой лестнице на этаж, где жила Теодора. Теа стремительно вошла в комнату, пропустила Вивиан, захлопнула дверь и прижалась к ней спиной, пытаясь отдышаться. Вивьен осмотрелась. Комната была большая, с высоким потолком, светлыми стенами цвета мяты, красивой дорогой мебелью из темного дерева и камином. Жилище Сали в Академии Дорамуса было куда скромнее и по размерам, и по обстановке. Следов борьбы и кровавых луж Вивьен при первом беглом осмотре не обнаружила и уже почти выдохнула с облегчением, когда заметила на полу у стены рядом с камином его. «И что он тут делает?» Она смотрела на накрытого одеялом Ориса, безмятежно спящего на полу. «Ха! Вот тебе, Арно, и предсказуемая послушная девочка. Скучная и правильная». Теа нервно теребила в пальцах кончик косы, переброшенной через плечо. «Он ночью пришел. Залез по дереву и запрыгнул в окно. Там дуб внизу растет большой, и ветки как раз напротив». Вивьен сделала два шага назад и выглянула в окно. «Третий этаж! И сюда дотягиваются только прутики! Как он сумел?» «Он котиком пришел», — виновато пояснила Теа. «Котиком?» Видела Вивьен этих котиков Корвела Прайма. Они размером с подросшего теленка. Как только его ветки выдержали. Она подошла к спящему, присела на корточки и откинула край одеяла, которым заботливо был укрыт Орис. Оборотень спал голым. Так, у него еще и рун нетленных одежд не было. Замечательно. Крепкий, здоровый сон. Могу сказать, как целитель, с ним все в порядке. Я сначала не хотела пускать, испугалась, но он так жалобно орал под окном. Орис? Орал под окном? Надеюсь, он прилично себя вел. Теа помялась, но решительно заявила. «Очень. Сначала мы разговаривали, а потом он сказал, что очень устал, прилег и уснул. Я его накрыла одеялом». «Почему ты его не прогнала?» «Он обратно по дереву вылезти не смог, сказал, что высоты боится, а через дверь — без одежды. Вдруг его кто-нибудь увидел бы, да и холодно ночью. За обороты на территории Академии его могут запросто исключить, без права восстановления». «Я поэтому тебя и позвала. Ты же что-нибудь придумаешь, да? Не злись на него. Орис очень хороший». Вивьен вздохнула. Никто с этим и не спорил. «Надо его будить и отправлять к себе. Если мы втроем не появимся на лекции, Лангранж, учитывая, как он за нами бдит в последнее время, объявит всеобщую тревогу, начнет искать, однозначно найдет, и тогда нам точно не сдобровать». Она слегка потрясла оборотня за плечо и негромко произнесла. «Орис! Просыпайся. Пора вставать». Он даже не пошевельнулся, только сладко улыбнулся и почмокал во сне губами. Вивьен снова позвала и попыталась посильнее растолкать оборотня, но результат остался прежним. «Вот же хорт!» — с досадой подытожила она. «Подожди, давай я?» — решительно предложила Теа. «Я умею. Уверена?» «Да. Я 100 раз видела, как тетя Виола будила дядю, если он вечером возвращался домой в хмелю и спал до утра в гостиной на диване». Вивьен посторонилась, освобождая ей место, поднялась на ноги и отошла, с интересом наблюдая за происходящим. Теодора опустилась на колени перед спящим оборотнем, нагнулась к его уху и суровым, командным, хорошо поставленным голосом, который в ней сложно было даже предположить, гаркнула. «Ригнова кочерыжка, хорт фортийский, сингула маршем налево! Подъем!» Орис вскочил, как ужаленный, плохо соображая, где он и что происходит. Одеяло свалилось, и оборотень предстал перед девушками во всей естественной красоте сильного молодого мужского тела и в полной утренней боевой готовности. Вытаращился на Вивьен, которая заливалась смехом, потом на Теодору, которая еле успела отпрянуть назад от его прыжка, сидела на полу, и снизу вверх смотрела на голову оборотня круглыми глазами. Парень заметался по комнате, перепрыгивая через стулья, кресла, тумбочки и снося все препятствия, что встречались на его пути, ища чем прикрыться и напрочь забыв про одеяло, которое так и осталось валяться на полу. В конце концов он сдернул с пустого обеденного стола атласную скатерть с длинной шелковой бахромой, обернул ее вокруг бедер и свободный хвост забросил на плечо. И застыл, вопросительно глядя то на Вивьен, то на Теодору. Вивьен к этому времени еще хохотала, вытирая слезы, а Теодора поднялась на ноги, поправляя юбку. «Ригнова кочерышка! Теа, ты полна сюрпризов!» — еле выговорила сквозь смех Вивьен. Научи меня этому заклинанию». «Это не заклинание». «Да? А действует как настоящее заклинание, даже лучше». «Вы чего тут обе делаете?» — заговорил Орис, переводя взгляд с одной на другую. «Вообще-то это моя комната», — напомнила ему Теодора. «Я здесь живу». «Да, а я зашла уточнить, что ты предпочитаешь на завтрак», — сказала с легким поклоном Вивьен, фыркнула и снова рассмеялась. «Ха-ха-ха», — передразнил ее Орис. «Не смешно. Где моя одежда?» «Зачем она тебе? Выглядишь роскошно. Скатерть тебе к лицу, ходи так. Ткань, цвет, фасон просто созданы для тебя. Думаю, Теодора ее тебе уступит». И снова расхохоталась. Теа фыркнула, глядя на Ориса, и тоже к ней присоединилась. Вивьен не кривила душой. На поджарого, ладного оборотня было приятно посмотреть. И на замотанного в скатерть, и без нее. «Издеваешься?» «Нет. А одежда твоя, наверное, осталась там, где ты в кота обернулся». «Я еще и оборачивался?» — ужаснулся Орис. «То есть то, что ты проснулся голым в комнате Теодоры, тебя ни на какие мысли не натолкнуло?» — отсмеявшись, съязвила Вивьен. «Так проходит каждое твое утро». «Ты совсем-совсем ничего не помнишь?» — обиженно уставилась на него Теодора. «А я еще и помнить что-то должен», — совсем упавшим голосом произнес Орис. «Ну, знаешь, это переходит всякие границы», — делано возмущенно произнесла Вивьен, наблюдая за реакцией Ориса на ее слова. «Ты у девушки в комнате ночь провел. Такое обычно не забывается». Орис перевел на Теодору виноватый взгляд. «Прости, я не хотел ничего такого. У нас что-то было?» Теодора покачала головой. «Ты пришел поздно вечером, я собиралась ложиться спать. Влез в окно. Мы долго говорили, потом ты сказал, что ужасно устал, и тебе нужно прилечь отдохнуть. Лег. Там». Она кивнула в сторону стены. «И проспал до утра». «И это все?» «Все», — подтвердила Теа. Оборотень облегченно выдохнул. Вивьен подошла к столу, с которого Орис стащил скатерть, выдвинула стул и села, положив ногу на ногу. «Значит так. Нам нужно понять, что с тобой делать дальше. Кстати, мне вот интересно, а как ты поняла, что орущее животное под окном — это Орис?» Теодора нахмурилась. «Не знаю. Я просто увидела котика, услышала его голос и поняла, что это Орис. Оно как-то само». «Как-то само», — в задумчивости повторила Вивьен. «Ясно». Она пристально смотрела на Теодору. Признать в звере человека мог только истинный оборотень. «Надеюсь, что котика, кроме тебя, никто не видел. А если и видел, то не понял, что это Орис. Иначе слухов и сплетен не оберешься». Вивьен сложила руки на груди, разглядывала рисунок на ткани, обернутый вокруг бедер Ориса, заставляя его слегка нервничать и смущаться, и перебирала в уме удобные точки выхода из портала. «Как же тебя отправить к себе с наименьшими потерями для всех нас? Если ты мне дашь свои штаны, я смогу сам дойти до общаги». «Угу», — в тон ему ответила Вивьен. «Если ты сможешь влезть в мои штаны, я застрелюсь из арбалета». «А сколько у нас еще времени?» — спохватилась Теа. «Лангранж же не начал нас искать?» «Надеюсь, пока нет». В этот момент в двери негромко, но настойчиво постучали.